Глава 12. Магический барьер. Егор. Добежав от мельницы до леса, я впервые осознанно оборачиваюсь в зверя. Запахи и звуки вокруг, а еще мысль о том, что та девчонка действительно может оказаться моей Леркой и попасть в беду, невероятно подстегивают бежать быстрее. В итоге я едва успеваю выпрыгнуть из собственных штанов, как тело начинает трансформироваться. Кости ноют и изгибаются, суставы трещат. Еще и жесткая шерсть, пробивающаяся наружу. Больно, неприятно, но терпимо. Я оборотень, теперь это моя суть. Чем быстрее я приму этот факт, тем легче смогу двигаться дальше. «Милош, постой! Даже не вздумай отправляться на болото в одиночку!» — догоняет меня моя мелкая нянька. Помнится, при первой встрече волк Добруша впечатлял внушительными размерами. Только сейчас, когда мы несемся по лесу нос к носу, я осознаю, что мой зверь на порядок массивнее, и мысленно улыбаюсь этому открытию. Если Добруш без труда расправился с теми мертвяками, то и я в облике зверя много чего смогу. «Отец нас убьет», — продолжает причитать братец в моей голове, когда мы останавливаемся у оврага. Человеческие следы уходят дальше, но что-то здесь не так, и звериное чутье меня не подводит. Вожу носом в воздухе и спускаюсь вниз, где различаю свежие следы чьей-то крови, а еще нахожу небольшой оторванный лоскут белого кружева, одиноко повисший на ветке кустарника. Она была здесь, та девчонка в белом. А вот принадлежит ли этот запах Лере, трудно сказать. Когда видел ее в последний раз и имел возможность к ней прикоснуться, у меня еще не было этого острого обоняния. «Сюда!» — отыскал какие-то следы Добруш, и я бегу за ним, пока мы оба не оказываемся в самом сердце болот. «И куда дальше?» Атмосфера вокруг тихая и мрачная, даже птиц нет. Они будто избегают этих мест, облетая стороной. Вода в болоте имеет различные оттенки, от зеленого до коричневого, местами даже глубокого черного. Там, где нет воды, покрытой вонючей болотной тиной, торчат кочки с толстым слоем мха и неказистыми кустарниками. Ощущение опасности подкрепляется зловещим звуковым сопровождением, предостерегающим завыванием ветра и тихим поскрипыванием вековых деревьев. Да уж, в этом месте особенно хочется выть от одиночества и безнадёги. «В облике зверя сюда нельзя. Провалишься в трясину, уже не выберешься», — предупреждает Добруш, когда я предпринимаю попытку передвигаться по кочкам. «Да и следы ее теряются. Или утонула, или...» «Или что?» Оборачиваюсь я, понимая, что брат снова оказался прав. На четырех лапах на этой крохотной кочке я сейчас балансирую, как цирковой тигр на мече. Нужно проявить чудеса акробатики, чтобы не грохнуться в воду. Ее могла подобрать ведьма. И как к ней попасть? Болото можно обойти с другой стороны? Я уже говорил, что разгуливать по ведьминой земле — не лучшая идея. Ах да, сектор сглаза, — припоминаю я, мысленно усмехаясь. И все-таки я рискну. Как там говорится, для бешеной собаки 100 верст — не крюк. Так вот, для оборотня, вбившего себе в голову, что Лера из сна может быть вполне себе настоящей, пробежать поллеса тоже ничего не стоит. К моему удивлению, с другой стороны, зловещий сектор сглаза выглядит вполне себе пригодным для жизни. Лес как лес, грибы и ягоды на полянах, местами кустарник. Ветер доносит запахи присутствия людей, ведь где-то должна эта самая ведьма обитать. Но в этот вечер подойти ближе у нас не выходит. «Милош, да постой уже! Несешься как на пожар! Дай хоть отдышаться!» Вовремя окликивает меня братец, и я действительно притормаживаю, пока не врезаюсь волчьей мордой в невидимую стену. «Что за черт?» Трясу головой, а перед глазами кружат пресловутые звездочки. Будто по стеклу мордой проехал, при этом отчетливо вижу, что там за этой преградой. Такой же лес, кустарники, а дальше похоже на поляну, залитую лунным светом. Это что, магический барьер какой-то? Пока мы носимся по лесу и болотам, нарезая километры, уже вовсю наступает ночь. В теле оборотня, обладающего отличным ночным зрением, позволяющим видеть в темноте лучше, чем обычный человек, это обстоятельство нисколько не мешает. Я и сквозь невидимую стену чувствую, что подобрался достаточно близко. Кем бы ни была та девчонка, она спряталась где-то там. «Ну вот, а я о чем говорил?» Подтрунивает Добруш и тоже из интереса тычется носом в невидимое стекло. «Ведьма нежданных гостей не жалует». «Это что же, к ней заранее на прием записываться?» Продолжаю двигаться вдоль барьера, предпринимая нелепые попытки проникнуть внутрь, только все тщетно. «Может и так, мне откуда знать. Нас отец ждет. А сюда завтра вернемся и проверим». «Мне не хочется уходить ни с чем. Сейчас в ночном лесу я чувствую свою силу и природу более ясно, чем когда-либо. В то же время при мысли о Лерке сердце наполняется такой дикой тоской, что, забравшись на гору, я завываю на весь лес, будто так она сможет меня услышать и почувствовать. Дикость, конечно, но с волчьей кровью разве поспоришь? В шкуре зверя я не в силах противостоять его природным инстинктам». «Что это такое было? Кого ты так отчаянно звал?» Решается заговорить Добруш, когда мы, уже обернувшись в людей и надев штаны, возвращаемся из леса домой. «Подрастешь, расскажу». Толкаю мальчишку в плечо, невольно привыкая к его постоянной компании, и он даже не обижается. «Жениться тебе пора, Милош, а ты сегодня мимо Янки своей пробежал, даже не заметил». «Так значит, и не моя она, раз не заметил. Когда встретишь ту самую, мимо не пройдешь. Один взгляд, одна ее улыбка». «Видать, сильно тебя по голове приложила», — смеется Добруш. «Трое суток по лесу шатался, чудом выжил, а говоришь так, будто успел влюбиться. Да и кого ты там, кроме мертвяков, мог встретить?» «Кого надо, того и встретил». Отмахиваюсь я с твердым намерением вернуться к невидимому барьеру. Просто так такую защиту устанавливать никто бы не стал. Значит, за этой стеной ведьма скрывает действительно что-то ценное, и я непременно узнаю, что. Утром отец будет нас ни свет ни заря и гонит на мельницу. Смотрит на меня сурово, сведя к переносице свои густые темные брови. При этом почти ничего не говорит, не отчитывает за вчерашнее. Ладно, и на этом спасибо. Работу доделать надо, и дураку ясно. Мне, привыкшему к утренним тренировкам, потаскать мешки не составляет особого труда, в то время как голова занята совсем другими мыслями. Горыныч, наверное, там уже всю мою родню на уши поднял, когда я в бассейн не явился. А батя? Представляю, как он отправляет одного из своих клерков в строгом костюме и с неизменно нудной рожей проверить, не скатился ли его единственный сын по наклонной. Ведь он такого обо мне мнения. Да и хрен с ним, пускай побегает. А с Горынычем мы все как-нибудь разрулим. Он у нас мужик мировой и все поймет. Главное, чтобы я форму за это время не потерял. Хотя о какой форме может идти речь, если я вообще оказался не в своем теле, и непонятно, есть ли дорога назад. «Вот, молодцы, славно потрудились». Хвалит нас с Добрышем отец, пока мы отмываемся от вездесущих следов муки на коже. «После завтрака в огороде репу надо окучить, морковь прополоть, да капусту с огурцами полить, мать все покажет, и воды в бочке натаскать». «А потом...» — чешет затылок Добруш. «Суп с котом», — усмехается отец, любя потрепав младшего по голове. «На сегодня все. Новую партию зерна только в среду привезут». Добруш с облегчением вздыхает, словно для него эти огородные дела — полная фигня. Только для меня все это в новинку. Окучить, прополоть. О чем они вообще? Ладно, по ходу дела разберемся. «Дядя Ратмир, доброе утро. А можно Милоша на пару слов?» Раздается за нашими спинами звонкий девичий голос, и мы все дружно оборачиваемся, а я ставлю мысленную галочку напротив его имени, которое прежде не удосужился спросить. «Здравствуй, Яна», — отзывается отец. «Так никто его и не держит. Вот он, забирай своего Милоша. Весь в твоем распоряжении». «Твою же мать, что за настырная девица?» Стоит себе в сторонке, коса через плечо, глазки в пол. «Только я таких за версту вижу. Златка Никонова номер два и мое личное проклятие. Непрямым же текстом ее посылать, не хватало еще с ее семьей разборок». Я же не знаю, чего им этот Милош наобещал. Ему она, возможно, была дорога. С другой стороны, когда вернется в свое тело, сам с ней пускай контакты заново и налаживает. Перевожу взгляд на Добруша в поисках поддержки, но тот лишь расплывается в идиотской улыбке и, похлопав меня по плечу, вслед за отцом удаляется во свояси. Ясно, не маленький уже. Сам с этим чудом в цветастом сарафане разберусь. Полной решимости объяснить ей, что к чему, твердым шагом подхожу к девчонке. В голове крутятся подходящие слова. Вот только произнести я ничего не успеваю, как она повисает у меня на шее, прильнув головой к обнаженной груди. «Милош, миленький, я так скучала, места себе не находила. Каждый вечер на сеновал прихожу, как условились, а тебя все нет и нет». «Да тут все серьезнее, чем я думал, раз дело уже до сеновала дошло». «Яна, ты прости, но ничего не получится». Перехожу сразу к делу. Отцепляю от себя ее руки и отступаю на шаг, внимательно рассматривая доставшуюся в наследство невесту. Невысокая, пухленькая, курносая, с густой темной косой, перекинутой через плечо. Вроде и ничего так, только не в моем вкусе. Хотя и прежнего Милоша можно понять, выбор в этих местах небогатый. Девчонка, в свою очередь, обиженно надувает губы и деловито подпирает кулаками бока. «Что все это значит? Сам же говорил, во мне есть что-то особенное». «Если только твоя невероятная способность подкарауливать меня в самых неожиданных местах». Усмехаюсь, намеренно желая ее обидеть. Только выходит не очень, и она снова липнет ко мне настырным банным листом. «Но я хочу быть к тебе ближе». «Не надо, Яна. Не позволяю ей себя касаться. Я этого не хочу. Мне не нужны сейчас отношения. Я должен сконцентрироваться на других, более важных делах». «Каких еще делах? Так ты не отказываешься от меня совсем?» Хитро прищуривает глаза, что-то отчаянно при этом выискивая в моих. «Совсем, Яна, совсем», — говорю спокойно и как можно доходчивее. «Разговор окончен. Пожалуйста, просто оставь меня в покое». Пока эта дуреха ошарашенно хлопает ресницами, я разворачиваюсь и ухожу по направлению к дому. «Ты еще пожалеешь!» — гневно доносится мне в спину. «Наигрался и бросил. Так, что ли? Родители такого не потерпят. Вот увидишь, и месяца не пройдет, сам как миленький свататься прибежишь». «Ага, уже бегу», — шепчу себе под нос, даже не оглянувшись. Ничего, перебесится и найдет себе новую жертву, вопрос закрыт. Осталось разобраться с тем, как проникнуть на владение ведьмы и отыскать Леру. Той ночью все было будто во сне, но какое-то седьмое чувство подсказывает, что я не ошибся, и она действительно здесь, в этом мире. Или мне просто отчаянно хочется в это верить. В то, что я тоже ей не безразличен настолько, чтобы отправиться за мной следом в эту дыру». Натаскав воды из колодца и закончив с поливом огорода, который взял на себя, я было собираюсь вернуться в восточную часть леса к магическому барьеру. Добруш ожидаемо увязывается за мной. «Ты же еще не закончил с прополкой». «Ничего, морковь никуда не убежит», — улыбается младший, бодро вышагивая рядом по направлению к лесу. «А вот ты без моей помощи легко угодишь в неприятности. Эх, Милош. Когда только к тебе память вернется, и ты станешь прежним?» Тяжело вздыхает мальчишка, будто тоскует по своему настоящему брату. «Мне неловко перед ним. Я и сам не желал занимать чужое место, но так уж вышло, что я здесь, и опыта быть кому-то братом у меня тоже не имеется. Я ведь себя даже не помню до этого удара по голове. Расскажи мне, каким я был». «Ты сейчас серьезно?» — щурится на солнце Добруш. «Вполне». «И даже не поколотишь меня, если тебе что-то не понравится?» «А раньше бы поколотил?» Младший молчит, только в глаза мне так же открыто, как прежде, не решается посмотреть. «Этого не будет, обещаю». Опускаю ладонь на его плечо. «Может, я и не был для тебя лучшим братом, но очень постараюсь исправиться». Но загорелую физиономию Добруша возвращается кривоватая улыбка. «У тебя уже отлично выходит». «Я сначала даже не поверил, что это ты, уж слишком хорошо стал ко мне относиться. А когда взялся матери с чугуном помогать, мы с отцом вообще обалдели. Она ведь из-за тебя столько слез пролила. Вот я и не хочу вспоминать твои прошлые поступки. И мама на тебя нового не нарадуется. Мы с отцом очень давно не видели ее такой счастливой. «Значит, ты не скучаешь по мне прежнему?» «Скорее нет, чем да. Просто раньше ты меня всему обучал и, казалось, знал ответы на все вопросы. Вот мне и странно, что теперь недотёпа Добрыш дает всезнайке Милошу советы». Обернувшись волком, я все еще думаю о его словах. Казалось, хуже «пропади пропадом» места не найти. Но, оказывается, и здесь можно жить и даже быть по-своему счастливым, как эти люди. Невидимый барьер с ночи, увы, никуда не рассосался. Потыкавшись в непреодолимую стену носами, мы с Добрушем устраиваем волчий мозговой штурм на нашей особой телепатической волне. Ну что, есть идеи, как попасть на ту сторону? Однажды в детстве ведунья у костра рассказывала нам сказки. В одной из них магические барьеры создавали с помощью артефактов. Отлично, не перестаю удивляться познаниям мелкого. А как их разрушали? Используя магические способности. Как что-то само собой разумеющееся выдает Добрыш. Острые зубы, лапы и хвост — вот наши способности. Или я чего-то не знаю? Вспомнил. В той сказке нужно было найти слабое место, уязвимость, которую можно использовать для разрушения барьера. Ну и какая там была уязвимость? Давай ближе к делу. Герою сказки удалось разрушить барьер или нет? Нет, не удалось. Неторопливо почесывается братец, а я начинаю нервно поскуливать. Все закончилось тем, что ему пришлось договариваться с ведьмой, и та выдвинула особые условия. Этот способ оказался самым действенным. «Твою же, Добрыш, зачем ты тогда мне все это рассказываешь?» «Прежде чем биться головой об стену в поисках слабых мест, используй ее по назначению». Вооружившись терпением, которого мне никогда не хватало, мы с братом расходимся в разные стороны вдоль призрачной стены. Но если я знаю, ради чего стараюсь, то голова Добрыша переполнена невиданными мне страхами, и на дежурство он отправляется нехотя, и то и дело оглядываясь в мою сторону. «Ты все еще уверен, что оно тебе надо?» — раздается в моей голове, пока я пробираюсь через заросли кустарника. «Если первым заметишь ведьму, просто позовешь меня для переговоров, и все. Напутствую младшему». «Просто, ага. А если она до этого меня в жабу превратит или, вон, в мухомор?» «Не успеет». Стараюсь придать позитива своему внутреннему голосу. «Ты же у нас быстрый. Если что-то пойдет не так, дашь дёру». Найдя подходящее место для засады, я заваливаюсь на траву, поудобнее укладывая волчью морду на лапы. Кто ж знает, сколько мне тут еще куковать. Это со смартфоном в руках можно незаметно скоротать час-другой. Аж руки чешутся, как охота посёрфить в инете и посмотреть последние видосы из нашего мира. Настоящая ломка, по-другому не скажешь. Вместо этого я не знаю, чем себя занять, и время тянется неумолимо долго. А отмерить его можно разве что ориентируясь на движение солнца по небосводу. И это самое солнце ползет, будто ленивая черепаха. Но и время ожидания в засаде не проходит даром, и мою голову посещают неожиданные мысли. Оказывается, на практике у оборотня гораздо больше преимуществ, чем сначала могло показаться. Во-первых, укрытый плотным слоем густой шерсти, я ощущаю себя неприступным для надоедливой мошкары. В теле человека эти мелкие твари, если не сожрали бы, то уж точно давно бы меня понадкусывали. Во-вторых, с острыми зубами и когтями, а еще отличным звериным чутьем, мне не страшны и лесные твари покрупнее. Кто бы ни водился в этой чаще, я сумею дать ему достойный отпор. В-третьих, даже на приличном расстоянии я все еще продолжаю слышать мысленные причитания Добрыша, которые, несомненно, меня забавляют. Но тут, на фоне его голоса, я начинаю различать что-то еще поинтереснее. «Вот ты и попалась! Совсем не умеешь маскироваться!» — звенит звонкий детский голосок. «Теперь ты водишь, а мы с Вольтом будем прятаться!» «Хорошо», — отзывается девичий голос постарше. «Только чур, никаких твоих магических штучек, а то я в жизни вас не найду!» «Лер, ну мы же договорились!» То ли чудится, то ли я действительно слышу ее имя, и сердце от радости оглушает ударами. Я уже не крадусь, а несусь вдоль прозрачной стены, все ближе подбираясь к источнику звука. «Один», — начинает она считать, и я уже вижу за деревом статный девичий силуэт. «Два», Замедляю ход, больше всего опасаясь ее спугнуть. «Три...» Втягиваю ноздрями воздух, раскладывая в своем сверхчувствительном носу нежный аромат ее кожи по полочкам. «Четыре...» Любуюсь светлыми волосами, заплетенными в сложную косу, изящные линии шеи и плеч, тонкой талией и приятными округлостями, скрытыми под легким длинным платьем. Девушка складывает руки на дереве и опускает на них голову, продолжая методичный отчет. А я, чем дольше на нее смотрю, тем больше ощущаю себя настоящим маньяком. «Лера, это или нет? Ну же, повернись!» Мне хочется подойти ближе, только чертова стена не позволяет этого. Тогда я оборачиваюсь обратно в человека, до боли стискивая зубы, лишь бы не издать ни звука и не напугать девчонку. Голый, и пусть, все лучше, чем увидеть перед собой огромного клыкастого волчару. По-хорошему, стоило бы прихватить с собой штаны, но я как-то об этом не подумал. Размашистые заросли лопуха вдоль невидимой стены приходятся кстати, даже в полный рост прикрывая стратегически важные места. 50. «Я иду искать!» — выделяет она голосом погромче и резко распахивает глаза. В этот самый момент под моей ногой хрустит сухая ветка, и я корю себя, на чем свет стоит, за нерешительность, инстинктивно прячась обратно в заросли лопуха. Ну что за черт? «Уля, это ты?» «Конечно, ты не отзовешься, гений маскировки!» Подходит она ближе, а я думаю, что, может, все складывается и к лучшему. Если я не могу пройти сквозь эту стену, так хотя бы попытаюсь выманить девчонку на свою сторону. «Или это ты, Вольт? Ну уже, малыш, иди сюда. Выходи, обещаю в этот раз не визжать и почесать тебя за ушком». Хоть я и не малыш, Вольт, а перспектива заманчивая. Мысленно улыбаюсь, в то время как девичьи шаги становятся все ближе. Всего каких-то полметра, и она пересечет стену. Шаг, еще один, еще. Умница, девочка. Вот уже и над моей головой раздвигаются листья. Реакция не подводит. Всего одно движение, и я перехватываю девчонку за запястье. Другой ладонью тут же закрываю ее рот. Не хватало еще крик поднять на весь лес. За такое ведьма точно по головке не погладит. «Я не причиню тебе...» Только и успеваю сказать, пока она мычит в испуге. По ее коже прокатывается электрическое свечение, и меня бьет таким разрядом тока, будто молнией шандарахнула, что я улетаю еще дальше в кусты.